Глава первая. Полгода назад. Елена. Джанабаева Артура Марковича я повстречала на преддипломной практике. Тогда я еще не знала, что он является одним из учредителей компании, в которой мне так удачно довелось попасть. Месяц работы в этом чудесном месте принес свои плоды. Мне пророчили великолепное будущее, и начальница отдела, в котором я проходила практику, приглашала после окончания университета работать у нее. Я была на седьмом небе от счастья. А как же иначе? Приехала из провинции в город-гигант, поступила на бюджет, училась так, как никто, наверное, не учился. Я всеми силами старалась зацепиться в этом большом мире. И у меня получалось. Не скажу, что я из бедной семьи, отнюдь. Мои родители купили мне небольшую квартиру, обеспечили полным комфортом, чтобы я училась и не отвлекалась на ерунду. Они знали, что меня интересовала только учеба. Но однажды что-то пошло не так. Наши с Артуром пути пересеклись случайным образом, так я думала вначале. Все выглядело настолько естественно, что я даже представить не могла, во что выльется наша судьбоносная встреча. Сейчас я более чем уверена, что Артур следил за мной до тех пор, пока окончательно не помешался. Правда, я так и не выяснила, насколько давно он подсел на меня. Иногда в его речи проскальзывали странные фразы, исходя из которых я делала вывод, что он знает меня довольно давно. Джанабаев Артур Маркович. Что я могу сказать о нем? Это организованный, пунктуальный и даже педантичный человек. Раньше я думала, что эти качества в ярко выраженной форме присущи мне. Но Джанабаев превзошел даже меня. В его жизни не было места неожиданностям, он все предвидел, просчитывал на несколько шагов вперед и всегда был готов к любой ситуации. Это пугало. Размышляя и анализируя, я пришла к выводу, что наше с ним случайное знакомство он довольно долго планировал. И уже не сомневалась, что в компанию, где он являлся одним из учредителей, я попала не просто так. Это было его рук делом. Только я до сих пор не могу понять, почему именно я. Что такого невероятного он нашел во мне? Красоткой я никогда не была. Симпатичная, да, но не более того. Однако он говорит, что я само совершенство во всех его проявлениях. Безумец. В тот вечер меня пригласили на корпоративную вечеринку. Я была счастлива. Руководство относилось ко мне с уважением. Коллеги были дружелюбными и всегда приходили на помощь, если я в чем-то не разбиралась. И вот теперь приглашение на корпоратив, как будто я уже часть этой огромной компании, свой человек. Уже тогда я считала себя успешной и верила, что сделаю блестящую карьеру. Эти мысли кружили мне голову. На корпоративе была вкусная еда, восхитительное шампанское и вино лилось рекой. Музыка, смех, танцы. Я очень долго не позволяла себе отдыхать, а тут взяла и расслабилась. После нескольких бокалов шампанского и танцев я присела за барной стойкой с коллегами-девушками, и мы с удовольствием обсуждали коллег-мужчин. Пока мы болтали, на вечеринке появился невероятный мужчина. Такой, что девушки и женщины издали всеобщий вздох восхищения, а мужчины скрипнули зубами от злости. Он едва вошел, но уже пленил всех своей харизмой и энергией победителя. Меня тоже не миновала участь покоренных этим обаянием, если бы я только знала, что будет потом. Всем своим видом он словно кричал, что богат и успешен. На его запястье красовались часы, которые были не по карману другим присутствующим на этой вечеринке. Темно-синий костюм сидел на нем идеально, поэтому рассмотреть роскошный торс не мешал. Все мужчины на вечеринке были одеты в костюмы, черные, синие, серые, и все они были стильными и дорогими, но если остальные выглядели весьма неплохо, то этот человек был воплощением стиля и сексуальности и настолько притягивал взгляды, что я уже прикидывала в уме, а не кинозвезда ли он. «Кто это?» — спросил я у коллег. Одна из девушек наклонилась ко мне и прошептала. «Это Артур Маркович Джанабаев. Учредитель, имеет немалую долю в компании. Он еще никогда не посещал наши жалкие корпоративы. Смотри, как на него все пялятся. Любая готова душу продать, чтобы быть с ним рядом. А мужики наши пытаются подражать его манере, одеваться и говорить. Только эти попытки выглядят убого и смешно. И правда, женщины смотрели на нового гостя так, словно готовы были накинуться на него прямо здесь и сейчас. А он? Он вдруг остановил взгляд на мне. Я резко отвернулась и старалась не замечать его, что было довольно непросто. Он был слишком значительной фигурой, чтобы находиться здесь с нами, простыми смертными. Коллега легонько толкнул меня локтем в бок и быстро зашептала. «Лена, он смотрит на тебя. Взгляд не отводит». «И что?» — дернул я плечом. «Дурочка!» — не унималась девушка. «Воспользуйся шансом. Он заинтересовался тобой». «Ира, прекрати. Тебе кажется, он на всех так смотрит», — сказал я со злостью, искоса глядя на мужчину. Он и правда не сводил с меня пристального какого-то гипнотического взгляда. Эти черные глаза затягивали меня в свою бездну. Девушки окружили его и пытались привлечь его внимание, но он лишь вежливо им улыбался и отрывисто отвечал, а смотрел только на меня. Мне стало не по себе. Мужским вниманием я не была обделена, но никогда мной не интересовались такие мужчины, тем более с первого взгляда. Он никогда не общался со мной, а смотрит так, будто увидел хорошую знакомую, более того, свою женщину. Чтобы не ощущать этой неловкости, я соскользнула с барного стула и направилась в дамскую комнату. Привела себя в порядок, подкрасила губы, поправила волосы и вышла обратно, чтобы тут же столкнуться с Джанабаевым. Я резко сделала шаг назад и едва не упала, не устояв на высоких каблуках. Но он меня удержал. «Простите», — пролепетала я, ухватившись за его плечи. «Не извиняйтесь. Я очень рад поймать в свои объятия такую красавицу», — произнес он очень низким голосом, будоражащим сознание и тело. Я вздрогнула и попыталась выбраться из его объятий, но он не сразу меня отпустил и пристально всматривался в мое лицо. На вид ему было лет 38-40. Я, как глупый зверек перед опасным хищником, замерла и не могла отвести от него взгляда. Артур Джанабаев был высоким и широкоплечим. Приятно было ощущать на своем теле его сильные руки. Темноволосый, с высокими скулами, упрямым подбородком с ямочкой и четко очерченным ртом. Он весь был словно окутан тайной. Его харизматичность и зрелость буквально завораживали и лишали воли. «Как ваше имя, красавица?» — спросил он, нехотя отпуская меня. Я сделала несколько шагов назад, чтобы оказаться на безопасном расстоянии от этого невероятного мужчины, и каким-то слабым голоском ответила: «Лена. Меня зовут Лена». «Лена», — протянул он, словно пробовал мое имя на вкус. Я во все глаза смотрела на его чувственные губы, на то, как он говорит и улыбается. «А вы? А вас как зовут?» — спросил я, осмелев. Это явно было влияние алкоголя. В другой ситуации я бы уже давно убежала. Не любила ощущать себя настолько некомфортно. А рядом с этим мужчиной я чувствовала себя блеклой молью, которую вот-вот раздавит. Мое упущение. «Артур. Зовите меня Артур, Лена», — сказал он и протянул руку. «Позвольте пригласить вас на танец». «Ой, что вы! Знаете, наверное, нет. Спасибо, но не надо, я ведь танцую ужасно», — сбормотал я всякую ерунду. «Да и выпила больше, чем нужно». «Я лучше пойду, мне пора уже». «А вы... тут много красивых девушек, которые с радостью примут ваше предложение танцевать». «Здесь много красивых женщин, вы правы, Лена», — сказал он, преграждая мне путь. «Но все они пустые, как фарфоровые куклы». Его слова мне не понравились. Притянула я, не находя ответа, и в итоге повторила: «Мне пора. Позвольте мне увести вас домой», — предложил он. Я испуганно посмотрела на него. Его излишняя настойчивость уже начинала напрягать и отталкивать, перечеркивая таинственность и харизму. «Нет, я поеду на такси», — сказала твердо и уверенным шагом прошла мимо него. Елена. Уехать одной мне так и не удалось. Я вернулась к своим коллегам, вызвала машину, попрощавшись со всеми, взяла верхнюю одежду и спустилась вниз. И снова встретила его. Артур Маркович стоял у входа и негромко разговаривал по телефону. «Да, подготовь все к моему приезду». И, увидев меня, он быстро завершил разговор и, сложив руки на груди, коварно улыбнулся. Я резко остановилась. Артур Маркович загораживал вход, и чтобы выйти, мне пришлось бы попросить его отойти в сторону. Вздохнув, я решительно направилась к мужчине. «Доброй ночи, Артур Маркович», — произнесла я с вежливой улыбкой. «Меня ждет такси. Может, проводите до машины?» Он улыбнулся шире и ответил «Конечно». И вежливо открыл передо мной дверь. Сердце колотилось как безумное, и все мое существо так вопило «Опасность! Беги!» «Вот моя машина!» — излишне радостно воскликнула я и указала на подъехавший автомобиль. Но не успела я и шагу ступить, как мужчина резко схватил меня за руку выше локтя и сказал: «Отвратительная машина. Я сам вас отвезу. Пойдемте, Лена». «Что? Да ни за что на свете!» Я была не на шутку встревожена и растеряна, и как-то оцепенела. По-хорошему, мне нужно было закричать «Помогите!», но я вдруг превратилась в безвольную мышь. «Я никуда с вами не поеду!» — запротестовала слабым писклявым голоском. Я дрожала, как травинка на ветру. Эти слова мне дались с трудом, язык едва шевелился, горло сдавило от животного страха. Никогда не думала, что в критической ситуации тело и разум меня так подло подведут. Но у меня и ситуаций таких никогда не возникало. Вся моя жизнь протекала без потрясений и шоковых моментов. Но тогда... Позже, раз за разом прокручивая в голове этот день, я понимала, что должна была действовать по-другому. Мои нервные подергивания были не страшны этому мужчине. Я должна была вопить во все горло о помощи, но вместо этого скулила, как раненый щенок. Одно хорошо, у меня получилось пнуть этого гада в коленную чашечку, но он все равно меня не отпустил, лишь зло рассмеялся, а потом взял и легко закинул меня к себе на плечо. Его твердое плечо врезалось мне в живот, воздух со свистом вышел из легких. Мне стало очень больно. Слезы брызнули из глаз. Я продолжала скулить и руками колотить похитителя по мощной спине, но, кажется, он ничего не замечал. «А люди?» «Нас видели вместе, но никто, абсолютно никто не поинтересовался, что происходит». Мужчина понес меня к своему автомобилю и уже рядом с ним опустил на землю, продолжая удерживать. Обманчиво ласковым голосом он сказал: «Лена, я хочу вас похитить. Вы мне очень понравились. Я окружу вас заботой и вниманием. Вы ни в чем не будете нуждаться». Всхлипывая, я молчала, потому что разум отказывался верить в происходящее. К горлу подкатила отвратительная горькая тошнота. Голова жутко кружилась и болела так, что я думала, что она сейчас взорвется, и тогда я забрызгаю своими мозгами шикарный костюм этого страшного мужчины. «Ну, что скажешь, девочка?» — спросил он и взял меня за подбородок, поднимая к себе мое заплаканное лицо. «Я не хочу никуда с вами ехать», — пролепетала я, заикаясь от ужаса и глотая злые слезы. Меня трясло, как никогда в жизни. Он покачал головой. «Жаль». В то же мгновение в его пальцах показался шприц. Я уставилась на иглу, расширенными от испуга глазами, и отшатнулась, но этот урод дернул меня к себе и вогнал иглу мне в шею. И резкая боль. И тут я, наконец, очнулась и закричала, что есть мочи: «Помогите!» Неожиданно пощечина обожгла лицо, голова дернулась, и правая щека вспыхнула сильной болью. Теперь, понимая выражение, посыпались искры из глаз. Разрыдалась в голос. Я не могла поверить в то, что происходило. Этого просто не может быть. Только не со мной. Зачем меня похищать? Он же богат, красив, успешен. Какая выгода ему от меня? Меня ведь все равно найдут. Здесь везде видеокамеры. Я скулила, уже совсем вяло отбрыкивалась, стараясь помешать ему затолкать меня в салон автомобиля. Действовала та мерзость из шприца, которой он меня накачал. «Что? Что вы мне вкололи?» Мужчина устроил меня на заднем сиденье своего крутого автомобиля, пристегнул ремнем безопасности и, как в насмешку, похлопал по щеке, которая все еще горела. Тело начало наливаться тяжестью, казалось, оно немеет. В голове образовался туман, мысли ускользали и путались. Усилием воли, удерживая сознание, я смогла спросить лишь одно. «Сколько вы за меня хотите? Мои родители заплатят вам выкуп?» В ответ я услышала смех. Машина плавно тронулась, уезжая с парковки. Это конец. «Ты бесценна, Лена», — услышала я, когда мои веки сомкнулись. «А быть может, мне просто показалось».